О какой несостоятельности ты говоришь? Близко я больше не подходил, отмечая, что на столике перед ней стоит еще много неупакованных и весьма тяжелых предметов. Хорошо еще, что пистолета среди них не было. Ребенок, Петр, мы столько времени уже делим постель, но у меня нет даже намека на то, что в скором времени может родиться наследник. Что со мной не так? Я бесплодна? Почему ты о себе так плохо думаешь? Пробормотал я, лихорадочно соображая, что говорить. Никогда не думал, что мое бережное отношение к ее здоровью может дать такие вот проблемы. Потому что так оно и есть. И Машка, закрыв лицо руками, зарыдала. Да чтоб тебя, я прекрасно знаю, чтоб женщинам в такие дни желательно вообще не подходить, а в щелку заглядывать, спрашивая. Ну как, милая, у тебя все уже хорошо, если не услышишь в ответ. Ся, тварь, то значит можно заходить и нормально разговаривать. Ну, тут, как повезет. Здесь же к самому процессу добавились переживания, что эти дни снова отсрочивали известие о зачатии. Я вдохнул, сел перед ней на пол на колени и отвел ее руки от лица, заставляя посмотреть на меня. Маш, наверное, это я виноват, наконец, выдавил я из себя. Существуют методы, когда беременность можно отсрочить. Я решил, что сейчас не лучший момент для вынашивания нашего малыша. Мы все время в пути, тебя может растрясти, ты можешь, в конце концов, потерять наше дитя. Поэтому я, и ты мне ничего не сказал, перебила меня Машка, отпрянув и вырывая руки из моих рук. Ты позволил мне невесть что о себе думать, но, я не знал, что ты так отреагируешь, я прекрасно понимал, что закапываю себя еще глубже, но остановить этот бред внезапного косноязычия никак не получалось. Лучше не трогай меня, Машка отпрянула. Не подходи, и вообще, пока даже не разговаривай со мной. Да что не так-то? Я вскочил на ноги, уговаривая себя не орать. Вот честно не понимаю, в чем проблема. Насколько я знаю из реальной истории, Катька понесла непонятно от кого вообще через много лет после неудачного замужества за Петром. И ничего, никто не помер и трагедии не разводил. Петр, пожалуйста, просто уйди. Я буду готова к отъезду, но пока я не хочу тебя видеть. Спокойно, слишком на мой взгляд спокойно, произнесла Мария и, повернувшись к столику, начала перебирать стоящие на нем предметы. Я только покачал головой и вышел, подавив желание хлопнуть дверью так, чтобы все эти предметы звякнули. Да, я скотина и идиот, но я же извинился. Добро пожаловать в нашу первую настоящую ссору, Петруха. Похоже, медовый месяц плавно подходит к концу. Раздражение просто захлестывало. Еще и башкиры. Никогда не думал, что они окажутся настолько неповоротливыми и еще более подверженными старому, чем русскому. Шаймов настолько переволновался, что едва удар не получил. Мое же предложение полностью перечеркивало их привычный уклад жизни. Это же ломать себя придется. Тьфу, я даже сплюнул, когда шел к своему оседланному коню. Я дал им время. Год, и если они через год так ничего и не решат, и только будут продолжать мычать что-то невразумительное, наряду с нашими крестьянами, то я себя знаю, могу и вспылить. Как же мне уже надоело всех уговаривать и упрашивать, как дети малые, ей-богу. Неужели нельзя просто молча попробовать? Ну, не пойдет нововведение, всегда можно откатить обратно и попробовать другой вариант. Сейчас же ничего еще не налажено и не закреплено законодательно, так что простор для социальных экспериментов просто огромный. Нет, надо упереться в то, как твои предки в каменном веке жили, и так же продолжать. Я понимаю, что страшно, что неизвестно и оттого еще страшнее, но что, кровавые бунты и не менее кровавыми подавлениями, это лучше. Потому что никто не даст им просто так лошадей пасти, никто. Это слишком расточительно, и, или ты вписываешься и занимаешь достойное место, или погибаешь как мамонт, который тоже, похоже, не сумел себя перебороть и попробовать что-то новенькое. Ваше Высочество, голос был мальчишеский, ломающийся, и говорящий с явным акцентом. Посмотрев в ту сторону, откуда он раздавался, я увидел Юлая, который все эти дни благополучно прятался от меня, как черт от ладана. Теперь вот появился, но, скорее всего, от неизбежности. Ему старший сказал ехать со страшным царевичем, который, похоже, по слухам, такими вот Юлаями питается за ужином, и приходится что-то уточнять. «Что тебе?» — ответил я довольно грубо, еще не отойдя до конца от ссоры с женой. «Где мне ехать?» — тихо спросил он. «Да хоть где, хочешь, так со мной рядом поезжай, Я махнул рукой пробегающему мимо Лопухину и велел включить мальчишку в круг допущенных лиц, которых пропускала ко мне охрана во время поездки. Ванька кивнул и побежал дальше, а я вскочил на коня. «Пошевеливайся, а то без тебя уедем, будешь потом от Шаимова прятаться, чтобы не объясняться, каким образом в Уфе потерялся и не успел присоединиться к поезду». Не глядя больше на него, я тронул поводья и подъехал к Румянцеву. Нужно было успокоиться и подумать, как жить дальше, но пока не получалось. Надеюсь, скачка меня успокоит, и я приду к правильным выводам. Глава 16. Чем ближе великокняжеский поезд приближался к Екатеринбургу, тем все больше карет да всадников отделялись от него, чтобы разъехаться по всем важным предприятиям, коих уже сейчас в Уральских горах было большое количество. Великий князь подходил к делу инспекции весьма ответственно, но все прекрасно понимали, что он не сможет посетить всех промышленников с их вотчинами, ему на это несколько лет точно понадобится, а этих лет ни у кого не было, потому что перешептывания то утихающие, то набирающие силу, снова и снова возвращались к одному и тому же вопросу. Случится ли война с королем Фридрихом, и будет ли Петр Федорович принимать в ней участие лично, потому что все-таки драка в кои-то веки на территории Европы пойдет не за чужие интересы, согласно различным договорам, а за свое, полученное в качестве приданного. Самое главное, никто не знал, как сам Петр Федорович относится ко всем этим слухам, потому что ни разу за всю поездку эта тема не была поднята, во всяком случае не принародно, а в последние дни все обсуждали только одно – заметно охладевшие отношения между августейшими супругами. С чем это было связано, знал, похоже, только Алсуфьев, великолепный синяк на лбу которого не могла скрыть даже шляпа. Но спрашивать что-то у Алсуфьева, это был дохлый номер, потому что секретарь Петра Федоровича уже давно ясно дал понять, что от него никто и ничего про частную жизнь великокняжеской четы не узнает. Обо всем этом думал Сергей Строганов, задумчиво поглядывая в окно своей кареты, в которой он все дальше и дальше уезжал в сторону своего таманского завода, в сопровождении Бахарева и Штелина. У последнего было задание все разузнать, как следует изучить и составить письменный отчет. Бахареву же поручили раскурочить завод так, как ему захотелось бы, да еще мальчишке этому, ученику Никиты, Ивану Ползунову, Петр Федорович лично приказал костьми лечь, но воссоздать ту машину, о которой тот ему поведал. Сам Строганов считал, что все это блажь и придумки слишком молодого великого князя, но завод многих прибыли не приносил, и сам Строганов не считал все эти нововведения большой потерей. Он не знал, что у Штелина было еще одно задание, если потенциал Бахарев сочтет удовлетворительным, да еще и найдется какая-нибудь другая руда, а не только скудные запасы меди, и производство можно будет ловко переделать, то необходимо будет начать переговоры о выкупе таманских вотчин в частное владение самого великого князя, потому что он не видел у Строгановых вообще никакого желания заниматься сталью, а эти заводы можно будет использовать как прекрасную площадку для различных экспериментов, как социальных, так и промышленных. У самого же Сергея Григорьевича Петр Федорович с кроткой улыбкой поинтересовался, не будет ли слишком большой наглостью с его стороны вот так вмешиваться в дела его вотчин, на что Строганов заверил великого князя, что все нормально и он не в претензии. Еще бы он так не сказал, ведь его Саша оставался в лучших традициях практики заложников с Петром Федоровичем, которого тот приблизил к себе. Восторгу сына не было границ, но вот Сергей Григорьевич места себе с той поры не находил. Его волновало лишь одно, зачем Петр разделил его с единственным сыном, не для того ли, чтобы Сергей Григорьевич стал посговорчивей. Теперь Строганов жалел только о том, что не успел Сашу отправить на учебу за границу, а также он размышлял о том, как так получилось, что могущественный род попал в такую глубокую опалу, ведь Петр каким-то образом сумел настроить и государыню против них. Еще в Уфе он получил письмо от брата, в котором оставшиеся Строгановы жаловались на какие-то несуразные и очень глубокие проверки, которые по приказу Елизаветы Петровны начались на всех их предприятиях, раскиданных до Урала. Сергей Григорьевич пребывал в полнейшем недоумении, что не так они сделали. Ведь не хуже и не лучше других на предприятиях Строгановых все устроено. Все всегда так работали, зачем что-то менять? О чем задумался Сергей Григорьевич? Строганов покосился на сидящего напротив Штелина, который оторвался от изучения каких-то бумаг, выданных ему перед отъездом Петром Федоровичем, и посмотрел на хозяина кареты. Нет, его собственная карета ехала где-то позади, но вдвоем и веселее, да и по комфорту кареты некоторых участников путешествия были как бы не лучше, чем у великой княгини. Их делали в Англии, и покупались они за очень большие деньги. Только вот сам Петр Федорович, когда бросал на них неприязненный взгляд, только кривился и говорил, что неужели на каретном дворе не могут сделать что-то похожее, что в стране резкий дефицит тканей, которые используют англичане. Ну так он дал задание Неплюеву, кроме всего прочего, определиться, можно ли на юге выращивать хлопок, потому что в основном Россия славилась своим льном. Штилин же уже не раз и не два спрашивал себя, как так получается, что они все пляшут под дудку Петра, и ведь ничего он прямо не приказывает, вроде бы только разговоры разговаривает, да вопросы иной раз задает, а вон как уже и бумаги изучает о деле, о котором лишь смутные представления имеет, но ничего, дорога дальняя, изучит все как следует. Строганов же тем временем оторвался от созерцания пейзажа за окном и посмотрел на него. Да вот думаю, Яков Яковлевич, зачем его высочество Сашку моего с башкиром этим сводит, с мальчишкой, которого ему Шаймов навязал? Сергей Григорьевич поморщился. Мальчишки как-то быстро нашли общий язык, все-таки они среди поезда большинство людей было гораздо старше их, даже великокняжеская чета, которая казалась с первого глаза очень юной, десятилетнему пацану казалось едва ли не стариками. А когда появился Юлай, уже порядком заскучавший ребенок нашел себе кого-то близкого по возрасту. Растерянный Юлай, которого словно в пасть к волку кинули в гордом одиночестве, сначала не подпускал к себе русского мальчишку, но потом возраст и чувство страха, а также дикое одиночество заставили его принять Сашу. Теперь же мальчишки не разлей вода были, и уже несколько раз огребли за непослушание и баловство. Юлая, кстати, еще больше начало тянуть к Саше, когда он понял, что наказывать будут не только его одного, но и сыну графа достанется. Уже дошло до того, что они начали часть вины другого брать на себя. Строганов был категорически против этой зарождающейся такой странной дружбы, но Петр, когда он попытался вмешаться, категорически приказал заткнуться и готовиться к отъезду, без сына. Юлай Азналин потомственный Тархан, так что ничего предосудительного и ущемляющего графское достоинство Александра не произошло. Уж не думаешь же ты, Сергей Григорьевич, что его высочеству какого-то безродного парня подсунут. Я вообще не думаю в этом ключе. Мне достаточно того, что Саша сейчас едет непонятно куда в сомнительной компании. Как только последние слова вылетели у него изо рта, он тут же понял, что ляпнул не подумав. Прикусить бы язык вовремя, а нет, да и весь вид Штилина, напоминающего доброго дядюшку, позволил несколько расслабиться. Вот слова и вылетели, а слово «оно», как известно, что тот воробей, если вылетит, то поймать его очень сложно. Вот значит, как, протянул Штилин, откладывая в сторону бумаги, из каких это пор компания наследника престола стала считаться весьма сомнительной. И скажи мне, Сергей Григорьевич, ты один так думаешь, или это на вашем семейном совете постановили, и потому вы начали в пику ставить вполне разумные замечания его высочества, а может быть то, что вы не выполняете указов и еще бесконечно жалобы на все подряд на высочайшее имя пишите, это вовсе не дурость, а самое настоящее вредительство, и Строгановы все как есть просто тати, вышедшие с большой дороги. Яков Яковлевич, вы меня неправильно поняли, они еще слишком недалеко отъехали от великокняжеского поезда, чтобы Строганов не опасался того, что Штилин сейчас велит поворачивать и нагонять карету Ушакова, которому и отдаст слишком много о себе вообразившего Строганова, а в таком ключе никакие связи его семьи не помогут. Очень уж не любила Елизавета заговорщиков, и везде они ей виделись, чтобы не опасаться за такие слова поехать заново в Сибирь, только вот в совершенно другом качестве, а не в карете, комфорт которой мирил с другими тяготами пути. «Ну что ты, Сергей Григорьевич, я тебя прекрасно понял», — взгляд Штилина посуровил. Он уже не напоминал доброго дядюшку, который приезжал на святки, громко хохотал, непрерывно курил трубку и перещупал всех крепостных девок, что попадались ему на глаза. Нет, на этот раз Строганов отлично видел, что перед ним действительно государственный деятель, совершенно не случайно попавший в учителя и воспитателя великого князя. Штилин еще некоторое время молча изучал Строганова суровым взглядом, а затем снова вернулся к своим бумагам, более не обращая на Сергея Григорьевича никакого внимания. Строганов тихонько перевел дух. Вроде бы буря обошла его стороной, но впредь нужно более тщательно следить за своими речами. Все же Штилин не Ушаков, может и без последствий все пройдет, хотя сам Сергей Григорьевич со всей ясностью понимал, что на такой поворот событий не стоит сильно рассчитывать. Саша Строганов сильно устал. Он не привык так долго ездить верхом, но перед своим новым приятелем, который, казалось, родился верхом на лошади, не хотелось показывать слабость. Лошади шли шагом, накрапывал небольшой дождик, который зарядил с самого раннего утра медленно, но верно превращая дороги в нечто осклизлое, но пока еще не в непроходимое болото. Подул ветер, и Саша поежился, потому что ему показалось, что ветер добрался даже до костей. Рядом прогрохотала карета, которая внезапно начала останавливаться. Шторка откинулась от окна, и на них весело посмотрел молодой совсем еще парень, который, тем не менее заробевшим мальчиком, показался очень взрослым. «Чего вы мерзнете? Айда ко мне в карету!» Саша вспомнил, что этого парня звали Андрей Иванович Лобов, и что он был приближен к великому князю и пользовался определенным доверием Петра Федоровича. Саша посмотрел на упрямо сжавшего губы Юлая, и уже хотел было покачать головой, чтобы ответить отказом, но тут дверь кареты распахнулась, и Лобов повторил: «Давайте в карету, живо!» «И да, это приказ. А почему вы нам приказываете?» — тихо проговорил Саша, поглядывая на Лобова из-под полы шляпы. «Как это почему?» «Потому что могу». Турок даже удивился такой недогадливостью мальчика. Он не сюсюкался с ними, как это делали большинство взрослых, говорил так, словно они как минимум ровесники, и это подкупало детей. Переглянувшись, они синхронно вздохнули и сделанной неохотой принялись спешиваться. Рядом тут же появился свободный возница, готовый принять лошадей, чтобы перевести в заводные. Турок же выскочил из кареты и, широко улыбнувшись, сделал приглашающий жест рукой. Убедившись, что мальчишки начали устраиваться на одном сиденье, он повернулся в сторону подъезжающему к нему Федотову. Разглядев его нахмуренное лицо, он тут же перестал улыбаться, прикрыл дверь кареты, что встревоженно спросил: «Ну что, ты проверил?» «Да, это был барон Берхгальц, Фридрих Вильгельм на постоялом дворе в Уфе, ты не ошибся», — турок стиснул зубы. Крипби рассказал ему, почему Петр не любит конкретно этого немца, который, похоже, затаил на него нешуточную обиду. Сам же турок только зубами скрипнул, когда Гюнтер мрачно за кружкой пива поведал ему про инцидент по пути в Петербург, после которого Петр сумел избавиться от бывшего воспитателя. Они тогда зашли на этот постоялый двор, чтобы отдать распоряжение Неплюеву и Тевкелеву, и узнали в сидящем за столом иностранце новоявленного барона. «Что ему тут надо-то?» — процедил турок, глядя мимо Федотова. «И ведь он винит Петра в том, что не оказался на сладком месте, практически у подножия трона, его и Гюнтера. Словно его собственной вины тут нет, и это не он вздумал руку поднять на наследника российского престола». «Да что ты!» — тихо ахнул Федотов. «Так ведь когда Петр Федорович только приехал, то весил как среднеупитанная кошка, не больше. И сдается мне, что тот же Бергхельц был одной из причин этого. Сейчас-то великий князь очень даже хорошо выглядит, вон придворные шлюхи уже начали заглядываться. Особенно сейчас, когда он с Марией Алексеевной в ссоре. Ты, случайно, не знаешь, что между ними произошло?» «Случайно знаю», — Федотов хмыкнул. Он как раз был вместе с Алсуфьевым у двери, когда секретарю тяжелой щеткой прямо в лоб прилетело. Только ему хватило ума не пытаться узнать, в чем дело, когда за дверью раздались крики. «Не бери в голову, милые бронятся, только тешатся, а здесь дело такое, молодое. Сами разберутся, тем слаще примирение будет. Ты лучше скажи, ты уверен, что Бергхельц поедет за нами?» «Ну сам подумай, не просто же так эта скотина в Уфу пожаловала. Что ему там делать-то?» «Хозяин постоялого двора сказал, что он ни с кем не встречался и ни с кем особо не общался. Смотрел на всех, словно они мусор под ногами, а ведь там, кроме Шаймова, еще и представители малого и среднего жуза появлялись. Его высочество даже хотел встретиться с ними, но передумал, сказал, что пускай сначала собственные противоречия решат, а уж потом разговоры разговаривать будем». Они отошли от кареты, а мальчишки, сидящие внутри, переглянулись и зашептались. «Этот Бергхельц худое дело задумал, может и жизни хочет Петра Федоровича лишить», — зашептал Саша, а Юлай, нахмурившись, смотрел в сторону двери, за которой голоса уже едва различались. Подумав, он пришел к выводу, что не хочет, чтобы молодого князя убивали. Как Шаймов ему сказал, когда чуть ли не насильно в великокняжеский поезд определял, он должен смотреть во все глаза и учиться у великого князя, потому что он дело башкирам предложил. Предложил просто так, чтобы закончить эту бесконечную резню, уносящую так много жизней с обоих сторон, тогда как каждая из этих жизней может пригодиться, а ведь мог просто выгнать их всех с исконных земель. И теперь только от здоровья и благополучия Петра зависело, смогут ли башкиры свой шанс не упустить, или так и будут за каждую пять земли биться. Осталось только самих башкир убедить, вздыхал, когда это говорил, Шаймов. И вот теперь кто-то хочет у них этот шанс отнять. Я знаю, как этот немец выглядит, тщательно выговаривая непривычные русские слова, прошептал Юлай, отметив, что у его нового друга глаза загорелись. Я смогу его узнать, если увижу. Тогда надо ухо востро держать, а ежели увидим этого немчуру, то проследим, и ежели узнаем, что худой он точно задумал, то сумеем предупредить Петра Федоровича. Юлай не успел ответить, потому что дверь в карету открылась и внутрь легко запрыгнул турок. О чем шепчитесь? Явно что-то замышляете, по глазам вижу. Он усмехнулся, глядя, как покраснели пацаны, которые точно какое-то баловство замышляли. Карета тронулась, а он, прищурившись, смотрел на них. Он уже давно понял, что любое знание может пригодиться в любой момент, поэтому решил со скуки чему-нибудь полезному научить мальчишек, за которыми Петр попросил его присмотреть. «А давайте я вас в карты научу играть, ну и парочку невинных фокусов покажу, не без этого». У мальчишек загорелись глаза, даже у башкира, который изо всех сил пытался показать, какой он уже взрослый, но мальчишка есть мальчишка. И, когда турок достал колоду, жадно и с явным восхищением уставился на карты, замелькавшие в опытных руках профессионального шулера. «Мы с Машкой не разговариваем. Наша ссора, похоже, вышла из-под контроля, потому что уже весь поезд был в курсе, что сплю я в гордом одиночестве. Дошло до того, что парочка особо разбитных дам весьма искусно пытались меня соблазнить, когда в каком-то городке, я уж и не помню, где именно, мы играли в карты. Оказывается, когда сидишь за игральным столом, открываются такие виды. Уф, я от одного воспоминания вспотел. Проведя пальцем по шее и расстегнув одну пуговицу на камзоле, я снял шляпу и стряхнул с нее капли. Дождь, зараза такая, был мелкий, но весьма надоедливый. Пора, похоже, перебираться в карету. И в какой попало карете я точно не поеду. Лопухин прокричал недолгий привал. Из серии «девочки направо, мальчики налево», и я решительно соскочил с лошади, кивком головы подозвав одного из гвардейцев, передавая ему поводья. Справив то, для чего и был организован привал, я решительно направился в сторону кареты, куда уже усаживалась Гертруда. «Вон», — коротко приказал я, умудрившийся поклониться прямо в карете горничной, и, когда ту как ветром сдуло, заскочил внутрь. Сопровождающий меня гвардеец тут же захлопнул за мной дверцу. Я посмотрел на нахмурившуюся Машку. «Ну, так и будем молчать или все-таки попытаемся объясниться? Что я должна объяснять, если и так все понятно?» — равнодушно проговорила она. Карету качнуло, и она покатилась по дороге, а я поморщился. «Ненавижу эти трясучие гробы на колесах. Где мой комфортный японский внедорожник с кондиционером, магнитолой и ортопедическим креслом с подогревом и массажем? Я заботился прежде всего о твоем здоровье», — процедил я сквозь зубы. «Ты должен был спросить у меня, или, хотя бы поставить меня в известность», — парировала Машка, но в ее голосе появились шипящие нотки, что могла меня только порадовать, ведь в последнее время она говорила холодным, равнодушным тоном, от которого мне хотелось кого-нибудь пристрелить. «Ну прости, что не поставил тебя в известность», — я развел руками. «Я действительно думал, что поступаю, как лучше». «Лучше для кого?» «Понимая, что хоть за стоящим грохотом колес и топотом копыт нас никто не услышит, мы с женой все равно предпочитали орать друг на друга шепотом, и так привлекли своими проблемами кучу совершенно ненужного внимания. Я так понимаю, что лучше для тебя, потому что обо мне ты думал в последнюю очередь, ведь в этом случае мы бы с тобой все обсудили и приняли общее решение». «Хватит», — я извинился. «Хочешь, на колени сейчас встану, просто прекращай меня игнорировать и ненавидеть», — прошипел я, чувствуя, что скоро взорвусь. Почему-то я понятия не имел, что Машка может быть настолько упряма. Это было удивительным открытием и, положа руку на сердце, вовсе неплохим. Ведь, надо признаться самому себе, Я получал удовольствие от моих вечных пикировок с Луизой. Вот и сейчас, когда она, прищурившись, окинула меня презрительным взглядом, кровь быстрее побежала по жилам, в большей степени устремляясь к одному органу. Все-таки я извращенец. Прекрати надомно издеваться и ерничать, она уже шипела как рассерженная кошка. Ты просишь прощения так, словно это я во всем виновата. Тебе не кажется, что это уже слишком? Слишком, слишком то, что ты выставляешь меня на посмешище. Ты великая княгиня, а не девка с улицы, которой клиент не запла. Прекрасно понимая, что конкретно так перегибаю палку, я уже не мог остановиться, потому что мне реально нравилось ее злить. Я такого возбуждения не ощущал уже давно. У нас все было прекрасно, но нежно и трепетно, если можно так сказать. А вот пощечину я хоть и ждал, но все же пропустил. Ничего, сам виноват. А то, что у нее рука тяжелая, я мог и догадаться по синяку на лбу Алсуфьева. Она снова замахнулась, но я перехватил ее руку и легко перетащил сопротивляющуюся жену к себе на колени. Некоторое время мы боролись, причем делали это молча, но действительно яростно. В пылу борьбы я повредил ее платье, обнажив грудь. Вот это стало последней каплей. Кровь зашумела в ушах, и я, перевернувшись так, что оказался на полу кареты на коленях, просто задрал ее юбки, с восторгом отметив, что на ней юбок меньше, зато присутствуют те самые прообразы кружевных панталончиков. Она еще пару мгновений сопротивлялась, а потом обмякла, застонала и, запустив руки мне в волосы, притянула голову к своей груди. Мы подъезжали к месту нашего отдыха, и Машка, сидящая у меня на коленях, сонно потянулась. «Помоги мне платье в порядок привести». «Угу», я как мог попытался исправить беспорядок, но затем плюнул и просто набросил ей на плечи свой плащ, укутав в него с ног до головы. «Так я прощен, возможно», протянула жена, уткнувшись в воротник плаща носом. «Но, Петр, больше никогда не принимай таких решений самостоятельно, хорошо, а иначе», я криво усмехнулся, «а иначе я тебя убью», спокойно ответила моя тихая и неконфликтная Машка. Пару раз я мигнул, осознавая, что она сейчас не шутит. «Как я выгляжу?» «Как будто трах М. занималась любовью в карете», честно ответил я, а карета начала замедлять в этот момент ход. «Мне срочно нужно попасть в мою комнату, чтобы как следует рассмотреть, как выглядит женщина, занимавшаяся любовью в карете», и она выскочила, лишь слегка коснувшись руки Румянцева, который открыл дверцу, предварительно заглянув внутрь. Я последовал за ней, предварительно сунув кулак под нос Петьки, который откровенно усмехался, глядя на меня. Похоже, этот оболтус что-то заподозрил, потому что был мокрый, как будто всю дорогу ехал верхом, хотя все самые стойкие, даже Крипби, сбежали по каретам. Румянцев же сделал так, чтобы нас никто не потревожил. Перед тем, как войти в приготовленный для нас дом, я с благодарностью кивнул Петьке, а тот только рукой махнул и проводил взглядом пробежавшую по двору служанку, насвистывая нечто бравурное. Я же поспешил за Машкой, пока она ничего себе снова не надумала, а то с нее станется какой-нибудь аналог пургена мне в кофе подсыпать. Странно, что я не замечал этого раньше, но эта черта ее характера мне точно нравится. Глава 17. Акинфи Никитич с утра неважно себя чувствовал. У него болела голова, прихватила спину, а суставы на ногах воспалились и нещадно болели. «Чертова погода», — проворчал Демидов, поправляя на голове мокрое холодное полотенце, которым замотал голову, чтобы хоть немного уменьшить головную боль. Вот странность-то какая, когда в застенках у Ушакова в Петропавловской крепости сидел, ничего не болело, особливо суставы не ломило, а сейчас гляди как разбухли. А я всегда говорил, и не устану повторять, что все боли в суставах и в спине от чрезмерного эпикурейства, поднял вверх палец медикус. Лекарь был из местных, Василий Семенович Грозин, которого Демидов посылал учиться за границу за свой счет, с условием, что сын разорившегося купца, показавшийся Акинфию Никитичу довольно разумным малым, вернется к нему и станет его как бы лейб-медиком, без приставки лейб естественно. А Ушаков вас с сыновьями вряд ли подчивал изысками. Вот ничего и не болело. Ага, все бы от еды так мучились, отмахнулся рукой Демидов от доводов своего врача. Скажешь тоже, а вот и скажу, потому что считаю, что так оно и есть, и хватит уже кофе пить без меры. Неужто не замечаете, Акинфи Никитич, что как только кофейник заглотните, так голова раскалываться начинает? Да ты просто изверг какой-то. Это не ешь, то не пей. А что мне от голоду подыхать что ли? Хочу и ем, и ты мне не указ. Ну, как знаете, хотите мучиться продолжать, дело ваше, только на том свете не жалуйтесь потом на меня, потому что я вас предупредил. Грозин захлопнул свой лекарский сундучок и пошел к выходу из комнаты. И, Акинфи Никитич, прошу больше не отвлекать меня от пациентов, которые действительно нуждаются в моей помощи и поддержке, и не оспаривают мои советы, поступая так, как им вздумается. Ну и иди, сукин кот, еще учить меня удумал, пробурчал Акинфи, стаскивая с головы свой тюрбан, чтобы намочить заново полотенце, из которого уже ушла успокаивающая прохлада. Еще и болезнь эта сучья, именно сейчас привязалась. Как же не вовремя все, а, неужто слишком много грешил я, что Господь меня так наказывает? Дверь в комнату открылась и внутрь проскользнула фигура Гришки, среднего его сына, на которого Акинфи Никитич возлагал самые большие свои надежды. Прокофий слишком чудил в последнее время, и, если пребывание в Петропавловской крепости поначалу его немного охолонуло, и он присмирел, то уже сейчас от его смирения не осталось и следа. А уж то, что он и в присутствии великого князя способен ядреные словечки в разговор вставить, ни для кого секретом не было. На семейном совете решили Прокофия к Петру не допускать, потому что Акинфию в Петропавловской крепости дюже не понравилось и повторять этот опыт он не хотел. Никита же был еще слишком молод на взгляд Акинфия, хотя сам он в его возрасте, а Никите недавно исполнилось 19, уже здесь в Невьянске старался наладить самое первое свое производство. И хотя пока они втроем гостили у Ушакова, Никита сумел и бунт додавить и восстановить порядок. К Петру и самое главное к Ушакову Акинфи решил его не подпускать. Когда их забирал Бутурлин, он так сильно вопил про малолетство Никиты, что младшего сына оставили, не проверяя, что позволило Демидовым навести хотя бы видимость порядка до того момента, пока старшие Демидовы не вернулись в свое, можно сказать, родовое гнездо. Вообще в то время, когда эта неприятность с Невьянским заводом произошла, Демидовых не было дома. Узнав о проводимой инспекции, они мчались домой со всей возможной скоростью, но опоздали. Следователь от тайной канцелярии был убит, а Бутурлин ранен. Посредник же, заявившийся так не вовремя, успел сбежать. Больше, кстати, он не приезжал, да и бунты, если на заводах и вспыхивали, то вялые какие-то без огонька. Так, побузят немного да успокоятся. Как вы себя чувствуете? Григорий подошел к дивану, на котором лежал отец и с тревогой посмотрел на него. Он приехал из Соликамска в то злополучное время, чтобы повидать вернувшегося как раз из Гамбурга брата Прокофия, который в последние годы чаще бывал за границей, чем в Российской империи. Вот только сейчас они вряд ли сумеют так запросто поехать жить или даже учиться за пределы России. Великий князь очень ясно дал понять, что пока они не придут к взаимопониманию, их статус будет неопределен. Ужасно, признался Акинфи Никитич. Да еще Грозин, зараза такая, вместо того, чтобы лечить, все норовит меня голодом уморить. Он схватил полотенце и швырнул его на пол, после чего сел прямо и посмотрел на сына. Какие новости, Гриша? Великокняжеский поезд прибыл в Екатеринбург. Харчевников там перед их высочествами козлом скачет, расселением занимается. Григорий подошел к окну, вид из которого открывался прямо на заводской двор. По двору прошел высокий господин, которого Демидов явно не знал. Великий князь изъявил желание сразу же поехать сюда к нам в Невьянск. Завтра к обеду он будет здесь. Да, люди боют, что поезд раза в два стал меньше, чем в то время, когда выехал из Петербурга. Половина двора отослана по различным поручениям и с разными полномочиями. Не только по Уралу и Алтаю, но и дальше в Сибирь. Возможно, они получили назначение и просто добирались вместе с их высочествами, настороженно спросил Акинфи. Возможно, задумчиво проговорил Григорий, продолжая наблюдать за незнакомым мужчиной, который подошел к одному из мастеров, вышедшего из цеха и о чем-то начал его расспрашивать. Мастер развел руками, и незнакомец тут же пошел к воротам на выход. Отец, а мы никого из иноземцев в гости не звали? Нет, не припомню. Акинфи на мгновение задумался, но затем покачал головой. Нет, точно нет. А что? Просто странно. Григорий решительно распахнул окно. «Мишка, поди сюда!» – закричал он, рукой подзывая мастера. Когда довольно молодой еще мастер подошел поближе и, стянув с головы шапку, неуклюже поклонился, Демидов спросил. «Кто это только что подходил к тебе?» – да спрашивал о чем. «Не знаю я его, по-русски с трудом говорит», – спросил только, как скоро мы гостей ожидаем, я и ответил, что никаких гостей мы не ждем. Алия нечто не так ответил, мастер теребил в руках шапку, и Григорий поспешил его успокоить. Все так, Мишка, все правильно, а гости? Ну на то они и гости, чтобы как следует принять, коли они все же приедут. Он уже потянул на себя раму оконную, но остановился и задал еще один вопрос. Не скажешь, какой именно иноземец это был? Француз, немец или кто-то еще? Так ведь, откуда мне знать-то? Мастер пожал плечами, но затем задумался, и через некоторое время ответил. Немец это был, точно немец, только они говорят, славно лают. Ага, немец значит, Григорий бездумно смотрел на Михаила, все еще мнущегося перед ним. Хорошо, это ты молодец, что заметил, а теперь ступай, у тебя дел наверняка много. И он, наконец-то, закрыл окно. И что какому-то немцу за дело, когда мы будем встречать Петра Федоровича? Акинфи нахмурился. Он слышал весь разговор сына с мастером, и сейчас испытывал некоторое беспокойство. Не совсем были понятны намерения этого, вроде бы немца, зачем ему знать, когда приедет великий князь и приедет ли он вообще. В последнее время Демидов очень сильно не любил такие вот неясности. Вот, что, Гриша, вели закладывать карету и выезжай Петру Федоровичу навстречу. С ним явно Ушаков поедет, или этот его немец, а то и оба сразу. Вот им и сообщи о подозрительном иноземце, что по заводскому двору ошивается. Да и вообще, надо бы охрану какую придумать, а то шляются здесь всякие, как у себя дома. Не делай это, что на завод любой зайти может. Собак что ли во двор пускать? Акинфи подошел к окну, возле которого не так давно стоял его сын и посмотрел на двор.